В числе фотографий моей матери, гуляющих по сети, есть одна черно-белая, на которой есть и я. Мне года 4 или 5. Я сижу на табуретке, в летнем пальтишке, у меня стрижка под горшок, и я смотрю на нее из-за кулис. Идет дневное представление. В глубине снимка Кэтрин О'Делл. Она на сцене перед невидимым залом. На ней блестящее темное платье, очертания ее силуэта сливаются с черным фоном, видна лишь линия скулы и подбородка. Руки подняты. Я забыла, кто делал снимок, но хорошо помню события. Концерт проходил в Дублинском театре Гиети, и мать исполняла попурри из ирландских песен, вроде «Китти из Колрейна» или «Залив Голуэй». «Если в Ирландию ты поплывешь», — пела она, хотя сама в то время находилась в Ирландии. Но это не имело значения. После Голливуда она излучала эмигрантскую ностальгию и говорила, что могла тосковать по старушке Ирландии, даже стоя у себя на кухне. Часто так и было. Когда я слышала пение матери, по всему телу у меня пробегала дрожь удовольствия, смешанная с неловкостью. А когда она стояла на сцене перед зрителями, я и вовсе обращалась в камень, цепенела. Я смотрела на нее и чувствовала себя невероятно счастливой и такой же одинокой. Но я стояла в кулисах, а это лучшее место, потому что сюда не доносится песня. Сбоку от сцены видна изнанка декораций, некрашенная фанера, склеенная липкой лентой. Открытие этого заменителя реальности показалось мне большим волшебством, чем все, на что я смотрела из зала. Хотя на фотографии моя мать в сверкающем платье и вправду выглядит волшебно. Все равно, что погнаться за лунным лучом или пробовать свечку зажечь от звезды. И хотя этот снимок черно-белый, я помню, что на цветной пленке моя одежда, шелковое платьице и пальто с бархатным воротником была красного и темно-зеленого цвета. И я помню суматоху того дня накануне Рождества, когда меня взяли посмотреть, как поет моя мама. Не помню, заходила ли я в гримерку, кто меня туда отвел и проводил домой, зато помню и очень отчетливо дуновение сквозняка, когда она со сцены зашла за кулисы. Она прошагала мимо меня в темноте, наугад протягивая руку, потом остановилась и повернулась ко мне. «А, вот ты где!» Наклонилась меня поцеловать, обдав, словно свежим ветром на прогулке, смесью нервного пота и электричества. Она вся потрескивала от внимания толпы. Зрители продолжали аплодировать. «Ну как?» — спросила она. «Хорошо все прошло?» «Да». Хочу подчеркнуть, взрослая женщина просит пятилетнюю девочку подтвердить, что выступление не было провалом и ждет ободрения и похвалы. Я знаю это наверняка, потому что она всегда так делала. И я выдала свое знаменитое. «Я думала, ты ангел. Думала, я умерла и попала на небеса». Конечно, ей понравился мой ответ. И она часто пересказывала эту историю. Правда, слова о смерти опускала. Блестки у нее на платье в действительности были кусочками пластика, наклеенными на сетчатую ткань телесного цвета. И когда она наклонялась надо мной, сминались, словно вторая, дряблая кожа. Фасон платья обнажал интересные части тела, например, жилистую подмышку, которая из ямки превратилась в холмик, когда она вышла на поклон, помахала рукой и из света снова вернулась ко мне. Но больше всего я любила минуты, когда мы вместе пробирались в темноте через пространство за сценой, слыша за спиной глухой гул голосов. Это расходилась публика, распадаясь на отдельные радостные лица. Некоторые люди проделывали длинный обходной путь, лишь бы коснуться ее и воскликнуть: «Дорогая, вы неподражаемы!» Пространство за сценой ветвилось путанными коридорами и тупиками. Мы останавливались перед незаметной дверью, открывали ее, и я вдруг видела в зеркале собственное отражение в полный рост. Велосипед в углу, двойная раковина, вазы с букетами цветов. За длинным столом сидела женщина и втыкала в волосы веер из зеленых перьев. Иногда это была не женщина, а девочка с круглым животиком в белых колготках и балетной пачке. Иногда заходил мужчина, бросая на ходу: «Дамы, не обращайте на меня внимания, я через вас пройду». В глубине комнаты за другой дверью стояли аккуратно задвинутые под венский стул и терпеливо ждали мать, ее уличные туфли. Лучшего места, чем изнанка театра, с ее суматохой и полуодетыми людьми, не существовало на свете. В 1952 году, столь же скрытыми от публики путями, Кэтрин вернулась в Ирландию с пухлым американским младенцем на руках. Она путешествовала инкогнито. На сей раз никто не фотографировал Кэтрин О'Делл на палубе. В ливерпульских доках ее встречала мать. Они вместе сели на пакетбот до Дун-Леаре, где их ждала Лилиан Маквей. По просьбе моей матери она сняла им дом за городом в деревне Долки. Лилиан была человеком редкой души. Вторая бабушка для меня, вторая мать для Кэтрин. У нее появился выбор, кому поручить вставать ночью к ребенку. Я никогда не пыталась отыскать этот дом, хотя те места мне знакомы. Узенькие улочки, между домами неожиданно выныривает море. Снаружи дом наверняка казался маленьким, но внутри, скорее всего, был просторным. За стеклянными дверями трепетал зеленью сад, и проникающий в комнату свет никогда не был одинаковым. Мы переехали осенью и пробыли до весны, когда студия вытащила Кэтрин О'Делл назад в Америку, чтобы разрушить ее карьеру. Во всяком случае, именно так она это описывала. В том не было моей вины, хотя я знала, тайно родив ребенка, она совершила нечто неподобающее актрисе. Я была подпольным сокровищем. Ее отчаянием. Сколько времени мы провели вместе? 6-7 месяцев. Вроде бы не так уж мало. Я знала, что значит быть любимой. Я беззаботно лежала в кружевной колыбельке или сидела на руках у одной из неотличимых друг от друга бабушек. А мать уплывала вдаль сражаться с драконами, разгадывать загадки и проливать слезы одиночества. По крайней мере, таким мне все это представлялось. Позже она рассказывала мне, что словно попала в густой туман. Она вернулась в другой город. Что-то исчезло, что-то изменилось, и она не могла даже сказать, что именно. В ее отсутствие мы перебрались на Дартмут-сквер. Видимо, этот дом она приобрела еще до отъезда в Америку. Ее долго не было. Я уже гуляла по парку, топча детскими ножками траву, когда она решила, что студия губит ее карьеру, и неожиданно возвратилась ко мне. На самом деле, такое происходит с каждым актером. Теперь я это знаю. Можно сказать, что период, когда сидишь без работы, — одна из самых важных частей работы. Но в то время Кэтрин не могла объяснить даже самой себе, что случилось. Что пошло не так? Ролей ирландок появлялось не так уж много. Зато рыжеволосых актрис было в избытке. Она мечтала о Шекспире, Шекспира не снимали. Она уговаривала сценаристов переработать для кино «Геду Габлер», но ей объясняли, что это не пойдет, как и «Кукольный дом». Она хотела еще раз сыграть медсестру или монахиню, но война давно закончилась. Ей предложили роль принцессы Клевской, в фильме, действие которого — разворачивается в средневековой Франции, какой ее видели в Голливуде. Костюмы тянули наполовину ее собственного веса, и на всю оставшуюся жизнь наградили ее болями в межреберных мышцах. «Французская принцесса» была историей Адюльтера с благопристойным финалом. Кэтрин играет аристократку, влюбленную в мужчину, который не является ее мужем. Муж умирает, давая ей свободу последовать велению своего сердца, но она, по причинам, не требующим, по замыслу авторов, никаких объяснений, решает вместо этого уйти в монастырь. В результате получилось нечто в духе Маллигана, только гораздо хуже. По идее, фильм должен был рассказывать о томлении духа и чистоте, но вышла напыщенная бесполая чепуха, которую в прокате полностью затмила история королевы Елизаветы I в исполнении Джин Симмонс. Мать утверждала, что это была ее роль, как будто ей принадлежало исключительное право воплощать на экране одухотворенных дев или рыжеволосых красавиц или европейских королев. Это было первое, хоть и не самое сильное из ее разочарований. Горестный вопль актера «Роль моя, моя!» начало ограбления длиной в жизнь. «Тебя обокрали», — убеждал ее друг Хьюи Снелл, вспоминая Амелию Эрхарт, святую Бернадетту, Оскара, Тони, орденскую ленту, медаль или фото на журнальной обложке. «Тебя просто обокрали». В детстве я думала, что он имеет в виду настоящую кражу. Случилось это ночью. Кто-то вломился в спальню матери, перерыл ее вещи и опустошил туалетный столик. Хотя утром, когда я проснулась, дом выглядел так, будто ничего не произошло. Мне казалось, что обворовывать мою мать бессмысленно, потому что она и без того всю жизнь только теряла. В конце 1954 года она разорвала свой американский контракт, вернулась на лондонскую сцену, сыграла Татьяну в «Евгении Онегине» и была совершенно счастлива. Понадобилось несколько лет, чтобы до нее или до ее бухгалтера дошло, что она натворила. Больше таких высот славы она не достигала никогда. В 1958 году, когда мне исполнилось 6 лет, от дома в Брентвуде пришлось отказаться, а все, что в нем находилось, испарилось неизвестно куда. Это была первая из череды подобных потерь. Годы спустя, вспоминая об этих вещах, она говорила о них так, словно они никогда по-настоящему ей не принадлежали. Скульптуры пруты Филиппа, огромные терракотовые вазы, почетным караулом стоявшие на ступеньках бассейна, кофейный столик из отличного необработанного куска орехового дерева, пара лайковых перчаток, правая с автографом Чарльза Лоутона, дорогой Одел, рукоплещу. Фильмы, в которых она снималась после моего рождения, не имели успеха. Лучшей среди них стала британская драма «Когда рыдают ангелы» 1955 год, в которой она играла мать малолетних детей и жену художника с трудным характером. Его играл Кеннет Мор в заляпанном краской халате. На следующий год она отправилась в Нью-Мексико на съемки «Дьявольского ранчо». Долгие и мучительные. Сценарий переписывали каждый день, постепенно вымарывая ее роль. Оба фильма провалились в прокате и не продвинули ее карьеру вперед. Не только вещи уплывали у нее из рук. Пропадали и мужчины. В Лондоне она потеряла прекрасного человека по имени Пирс Макнил, красивого и внимательного. Оксфордский дон и поэт, воспевавший природу, Пирс отличался удивительным благородством. Но после смерти своего отца, генерала Пирса Эндрю Макнила, впал в душевное расстройство и был помещен, по всей вероятности, в разгар романа с моей матерью, в психиатрическую лечебницу на юге Франции, где провел долгие годы. «Как же так, мама? Как же так?» «Конечно, с ума он сошел во Франции, а не в каком-нибудь Колздене. И не просто во Франции, а на юге страны, благоухающим лавандой. Трудно сказать, то ли она потеряла мужчину, то ли приобрела красивую историю. Впрочем, терять она не переставала. Ключи, машину, Плезанс, разумеется. Маленький акварельный портрет ее отца со мной на коленях. Мой паспорт, свой паспорт, своего поэта, своего скульптора, свою несостоявшуюся любовь. Однажды она потеряла целый дом, небольшое строение, притулившееся на горном склоне в итальянских Альпах к северу от Луки. Она дешево купила его у одного из приятелей Бенджамина Бриттона, а потом забыла, как называется местечко. За первые 10 лет моей жизни мать избавилась от прошлого и профукала множество вариантов будущего. Она часто поступала опрометчиво. Лишилась своего любимого режиссера Гая Фэллоуза, поздно вечером вдрызг разругавшись с ним посреди лондонской улицы. Потеряла Эдди Молка, умершего от рака. Я тогда только пошла в школу. На следующий год она потеряла мать. Это событие так меня поразило, что полностью стерло воспоминания о бабушке, хотя то время я помню. Хорошо помню монашку, которая позволяла мне держать ее за руку, шагая впереди цепочки одноклассниц и мягкий белый пушок, который покрывал ее щеки. Меня она не теряла никогда. Я всегда была рядом. Я была непоседа, пухленькая, но крепкая. забиралась на стол, карабкалась на кухонный буфет, пытаясь дотянуться до сахара. Однажды полезла на куст сирени и сломала его. Больше всего мне нравилось высокое дерево в нашем парке, которое росло в стороне от ограды. Мне вовсе не хотелось упасть и напороться на штырь. В парк я катила на трехколесном велосипеде. Выезжала на дорожку вокруг сквера, что требовало ловкости, ведь надо было переехать через дорогу, но стоило оказаться на месте, можно было наматывать круги хоть целый день. Север, восток, юг, запад или наоборот, по или против часовой стрелки. Но сколько ни крути колеса, всегда обязательно вернешься к дому. Возвращение матери домой воспринималось как ошеломляющее радостное событие с танцами и подарками. Мать и Китти ставили меня на обеденный стол и наряжали в привезенные обновки. Чемоданы нараспашку, их содержимое разбросано по полу. С годами такие встречи происходили все реже, как и ее отъезды, всегда тихие, всегда незаметные. В то десятилетие упадка у нее все же случались прекрасные карьерные взлеты. Незабвенная постановка «Встречи влюбленных» в театре Эбби в Дублине, роль Кэтрин в «Грозовом перевале» в Лондоне и 8 месяцев на Бродвее в роли Пеггин Майк, которую она сыграла очень убедительно, хотя и была чуть старше своей героини. Со стороны не скажешь, что что-то не ладится. Когда мне исполнилось 13, умер Фитц. Мой дед души не чаял в нас обеих, особенно в дочери. Он считал ее потрясающей актрисой и в этом не ошибался, что не мешало ему пытаться поживиться за ее счет. Его заинтересованность в финансовых делах моей матери была не вполне бескорыстной, а с возрастом к этому добавились проблемы с выпивкой. Вероятно, поэтому она отзывалась об отце неодобрительно. На мой взгляд, слишком неодобрительно, и часто ругала его, сама держа в руке бокал. Но он умер от цирроза печени, так что неизвестно, какие признаки деградации она наблюдала в его последние годы. После смерти жены он жил один в своей квартире в Сохо. Мать навещала его, когда работала в Лондоне, и просто время от времени заглядывала к нему. Обратно она возвращалась вне себя от злости. Вечно у него что-то приключалось и обязательно связанное с деньгами. То к нему в постель лезла чокнутая хозяйка квартиры, то донимала еще какая-то женщина, одна из многих, и все, как на подбор, оказывались психопатками и истеричками, а иногда — аристократками. Если верить рассказам матери, все они только и мечтали с ним переспать. Эти кошмарные женщины хотели переспать с бедным стариком, который раздражал их во всех прочих отношениях, но только не в этом отношении. По большей части он вел себя глупо, безнадежно глупо, постоянно попадая в лапы бессовестных, в прошлом гламурных гарпий, которые желали его, еще бы. Ведь он же был Фитц, развалина, но какая? Все еще неотразимый, даже в преклонном возрасте. Он всем им давал отворот-поворот, и на том спасибо. Между тем он постепенно опускался, ломал кости, спускал гостей с лестницы, страдал от провалов в памяти и вконец испортил желудок. Подруга Питера Утула рассказывала матери, что во время одной затянувшейся пирушки в пабе «Веселый гусар» Фитц обделался и, как ни в чем не бывало, принялся озираться по сторонам. Кто испортил воздух? Не дать не взять хулиганистый школьник. «Бог ты мой!» — возмущалась мать. «Разве можно рассказывать такое дочери об отце?» А потом он умер. Она сообщила мне эту новость как хорошая мать. Встала рядом со мной. Я, как обычно, сидела на краю кухонного стола и погладила меня по голове. Спросила, как я себя чувствую, и я ответила, что хорошо. Честно говоря, я не понимала, почему она так за меня волнуется. Фитц был стар, а старики умирают. Но я знала, что он мой дед, и что мне полагается опечалиться, и вздохнула. Мать наклонилась меня поцеловать. Бедная девочка. Она проделала это безукоризненно, как и я, но я и мысли не допускала, что она могла любить его так, как я любила ее. «С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо». Недели через две она вернулась из очередной поездки, на сей раз без подарков, Мне стыдно, но именно это я запомнила лучше всего. И я не сразу догадалась, что в Лондон она ездила на похороны. Какое-то время она молча сидела за кухонным столом. «Да, спасибо, Китти». И продолжала сидеть, уткнувшись взглядом в тарелку. Потом уронила голову, легла щекой на вытянутую вдоль стола руку, в которой держала сигарету, и зарыдала. Если можно назвать рыданием, беззвучное содрогание без единой слезинки. Потом она выпрямилась, провела ладонью по щеке и затянулась. Не выпуская сигареты, съела ужин, без конца подливая себе красного вина. После нескольких бокалов она заговорила. Рассказала об отвратительных женщинах, которые явились на похороны, и о мужчинах, которые так и не пришли. Фица отпевали в храме, что немного ее удивило, но все устроил его друг, высокопоставленный церковный деятель, похожий на гея, и участие в богослужении приняли еще несколько священников. Горели свечи, стояли мальчики-алтарники, а махал кадилом курат, нараспев, читая молитвы. «Действо напоминало неудачный утренник где-нибудь в Богнере», — сказала она. «В зале пусто, а на сцене полно народу». Мальчик в стихаре с круглым воротником тоненьким голоском выводил «Панис Ангеликус». Когда выносили гроб, затянул «Веру наших отцов», гимн, который она впоследствии любила напевать, делая гимнастику для ног, для чего бегала вверх и вниз по ступенькам. «Вера наших отцов, вера святая». «Старый паскудник», — так она его называла. «Знаешь, что он учудил затем? Этот старый негодник». Через некоторое время после его смерти, придя домой из школы, я услышала, что в гостиной включен проигрыватель. Я не разобрала, что там такое, но звук словно заползал мне за шиворот, оседая на коже. Я толкнула дверь. Мать сидела на диване с конвертом от пластинки в руке. «Избранная ирландская поэзия». Читал стихи мой дед. Его голос заполнил собой все пространство между нами. Она увидела меня и улыбнулась. Голос у него был волшебный. Вы никогда не догадались бы, что такой богатый полутонами тембр принадлежит мужчине ростом 5 футов 4 дюйма. Но в этом голосе было что-то еще, и мы обе это заметили. Мастерство. Он декламировал «Яйца» с ирландским акцентом, в старомодной манере. Каждый слог звучал отдельно, словно его диктовал учитель с указкой. «Я стряхну этот сон и уйду в свой озерный приют, где за тихой волною лежит островок и нишфри. Там до вечера в травах жужжа медуницы снуют, и сверчки гомонят до зари». Фиц уловил хрупкость старика и раздраженную интонацию Яйца, вынужденного выставлять свою тоску на показ. «Там из веток и глины я выстрою маленький кров». Спрашивать, знал ли Фиц Яйца лично, нужды не было. Разумеется, знал. Они встретились в Лондоне на каком-то гала-концерте, и поэт принял его за Банни Гарнета, приятеля леди Отто Лейн Морелл. Фиц часто рассказывал эту историю. Поскольку Банни, помимо всего прочего, был известным геем, она приобретала особую пикантность. Сегодня мое внимание невольно привлекают подобные детали, заставляя задуматься. А может, он и сам был того? Может, даже они все были? Мой дед, его друг Макмастер, другие мужчины. Может, они все были геями? Может, в этом все дело? Но есть и другие детали, которые вытеснить из памяти уже труднее. Однажды я уже выросла, мать сказала мне, что Фиц в старости страдал истощением души. Говорила она это за несколько месяцев до того, как сама заболела. Мы сидели на террасе кафе в Нерхе, испанском южном городке, куда приехали в мертвый сезон. Она погасила сигарету в пепельнице, и пепел тут же унесло ветром. Она говорила с такой откровенностью, словно сознавала, что от ее отца к моменту ухода уже мало что оставалось. Лондон, когда в нем не стало Фица, она возненавидела. Ненавидела презрение, с каким встречали ирландский акцент. «Расизм, — говорила она, — цвел пышным цветом. Черным собакам и ирландцам вход воспрещен. В городе еще кое-где можно было наткнуться на такую табличку. По мнению англичан, мы все были грязные и ленивые, пьяницы и дураки. Ты даже не представляешь себе, что значит сидеть за ужином с человеком, который уверен в собственном превосходстве, уверен, что его предки веками принадлежали к высшей касте, и неважно, что ты добился многого, а он ничего. Не в смысле мировых достижений, а в смысле его мелкой подлой душонки. Какой-то замухрышка, недоразумение, а не человек, задирает перед тобой нос только потому, что он англичанин. Я все это впитывала, то есть все это слушала. И не останавливала ее словами: «Ну ведь ты тоже англичанка». В одной из первых ирландских телевизионных программ Кэтрин О'Делл исполнила «Средь плакучих ив» известную песню на стихи Йейтса. Ее передавали вечером в начале вещания RTÉ в 1961 году. Из всех утраченных записей этой мне не хватает больше всего. Она интереснее съемки высадки на Луне. Ради такого случая был куплен телевизор, который поставили в гостиной у окна, чтобы дотянуть кабель до антенны на крыше. В комнату набилось битком народу. После ее выступления все запричитали на ирландском. Взрослые мужчины утирали слезы. На следующий день в школе ко мне подошла Джеки Гагарти, самая красивая в классе девочка, и мечтательно подергала меня за рукав. «Это твоя мама пела?» Кэтрин О'Делл сохранила особую привязанность к Йейтсу и после смерти Фитца, демонстрируя ее и в Ирландии, и в Америке. Чаще всего она получала престижные предложения от центра Линкольна, от Стэнфордского университета. В центре Кеннеди в Вашингтоне она играла Кэтлин Нихулихен перед политиками и дипломатами. Но была ничуть не прочь махнуть старой ирландской дубинкой, как она выражалась, и перед американскими соотечественниками Бостона и Нью-Йорка. Разумеется, нам нужны были деньги, но эта работа приносила ей и другое вознаграждение. После выступления к ней подходили люди и делились своими историями эмигрантских потерь. Их повести начинались плохо, а заканчивались и того хуже. Один вынул из петли под потолком брата, у другого выгнали с работы дочь, у третьей монашки вырвали из рук новорожденного ребенка. Сколько слез они пролили. Спрятавшись за кулисами, она считала плачущих зрителей. Нарядные женщины держали у глаз платочки. У потрепанных жизнью стариков блестели в темноте щеки. Они плакали, когда она пела и печальные, и веселые песни, когда читала стихи и танцевала. Не все выглядели бедняками. Более того, добавим шепотом, не все были ирландцами, так что моя мать не очень-то от них отличалась. Это были пересаженные на новую почву зрители ее детства из Балишаннона, Феттерда, Друминера и Фермая. И, как она говорила, они зажигали в ней тот же благородный огонь. Эмигрантский круг свел ее с ирландскими республиканцами, и их боль она со временем стала ощущать как свою. Они даже не могли считать страну, покинутую ради Америки, своей страной, пока ее север находился под британским владычеством. Сначала сломали, затем отобрали. Если это было песней, ее можно было спеть, что она часто и делала. В Була-Воге Запад пробудился, и лишь наши реки текут свободно. Из этих американских поездок она возвращалась вымотанной, но при этом довольной, пожалуй, даже с ощущением, что отстояла правду. Словно чувство несправедливости, вырвавшееся на волю с наступлением среднего возраста, нашло за что зацепиться в реальном мире. Кэтрин О'Делл оказалась ирландкой по зову сердца, но и по зову денег тоже. «Мы и вправду нуждались в деньгах. Голливуд превратился в бордель», — говорила она, «жить в Лондоне стало невыносимо, и куда прикажете податься?» После Фитца остались одни долги. Мне это известно, потому что она долго отказывалась оплачивать похороны. Я была уже достаточно взрослой, чтобы замечать подобные аспекты практической стороны жизни. И раз начав, уже не могла остановиться. В каком-то смысле это означало конец детства. В 13 лет я знала, что у нее есть счет в банке Куц на Стрэнде и что денег на нем не так много. После смерти деда мне пришлось потратить большую часть жизни на улаживание дел матери. Еще я начала видеть ее со стороны. Впервые это случилось, когда она перегнулась через стол и, ни разу не всхлипнув, легла на вытянутую руку, в которой продолжала тлеть сигарета. Я начала присматриваться к тому, каково ей здесь, в этом мире. Сейчас, оглядываясь на прошедшие годы, я думаю, что в Нью-Йорке или в Бостоне у нее вполне мог быть роман. Возможно, она связалась с каким-нибудь симпатизантом, а то и с активистом ИРА. Но в Америке живут разные ирландцы, а у такой женщины, как Кэтрин О'Делл, имелось сотни причин скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Только я не уверена, что ответ хоть на какой-нибудь важный вопрос можно найти в ее любовных интрижках. Мне кажется, что пока я росла, ее жизнь в основном состояла из отчаяния, а счастливых моментов в ней было очень мало. Она вела богемный образ жизни. Для Кэтрин О'Делл секс был лишь частью огромной проблемы, которую она иногда называла любовью, а иногда — искусством. Эта проблема то обострялась, то смягчалась. Воздержание переживалось так же трудно, как отсутствие работы, а появление любовника радовало не меньше новой роли. И то, и другое вырывало ее из повседневности, и тому, и другому она отдавалась целиком. Быть влюбленной, не быть влюбленной, потерять любовь. Я думала, что все это чушь. Приходили письма, и она одни рвала, а другие не открывала. Раздавались телефонные звонки, и она понижала голос, стоило мне зайти в комнату. Ей наверняка предлагали и замужество. Один поклонник, невероятно богатый, каждый год в свой день рождения делал ей предложение. И она любила повторять, что, будь это не день ее рождения, может быть, она и согласилась бы. Звучали признания, были встречи и одна тайная связь, о которой мне стало известно позднее, тянувшаяся почти десятилетие. Подозреваю, что секса посреди всей этой драмы было немного, но я могу ошибаться. В этом отношении, как и во многих других, я полная противоположность своей матери. Я перестаю думать обо всем этом, когда слышу звук твоих шагов, звяканье ручки калитки, скрип металлических петель. Я думаю о нашем долгом браке и о том, что Найл Даган называл домохозяйственным сексом, который мужчинам приносит неудовлетворенность, а женщинам причиняет страдания. Но это смешная ложь. Ложь, которую, конечно, интересно пересказывать, хотя я не понимаю, почему Найл Даган выбрал именно ее. По всей видимости, в те дни женщины боялись забеременеть. Пока я росла, считалось общепризнанным, что женщины не любят секс. Настолько общепризнанным, что когда пришло мое время расстаться с девственностью, я представляла себе нечто до ужаса страшное, как будто меня пырнут ножом. Кто вообще, не считая всего света, внушил мне, что мужчине достается все удовольствие, а тебе только боль? Такой секс сродни наказанию. И это справедливое наказание, поскольку полностью соответствует преступлению. Так тебе. Получай за свое желание. Вот я удивилась. Потом. Вот я удивилась, когда дошло до дела. Я училась в колледже на втором курсе, когда мы все еще смотрели друг на друга через стойку бара «Белфилд». У тебя были какие-то неопределенные отношения с девушкой, у которой имелась собственная машина. Но нам предстояло стать любовниками. Любые сомнения в этом отпали, стоило увидеть, как мы оба замолчали после внезапного спора о французском кинематографе. С самого начала мы не поверили друг другу. Шел ноябрь 1971 года. Ты мерз в вельветовом пиджаке, надетом на кожаную жилетку, и вызывал у меня отвращение. Мне хотелось разоблачить тебя как обманщика перед всеми, но главным образом перед тобой самим. Я бы держала зеркало, чтобы ты увидел, какой ты жулик, а потом ты завизжал бы и растворился в собственном фальшивом отражении, и потом мне не пришлось бы с тобой спать. И дело сделано. Но прежде мне предстояло разобраться со своей девственностью, потому что если я собиралась с тобой переспать, то на равных, а не в роли пронзённой добычи. Такого удовольствия я тебе не доставлю, черт возьми. Не видать тебе ни моей крови, ни моей боли». В 1971 году презервативу в Дублине было не достать. Разве что в ванной комнате на Дартмут-сквер после зарубежной поездки моя мать оставила в зеркальном шкафчике целую россыпь. Мне тогда было 17, и я помню, как разоралась, что тут за бардак, не упоминая предмета своего недовольства и не прикасаясь к ним на протяжении следующих 2 лет. Каждый раз, когда я лезла в шкафчик за лосьоном от прыщей или кремом Невея, в глаза било омерзительное уведомление на упаковке с накопителем. Захлопнув дверцу, я натыкалась на свое сконфуженное отражение разом в нескольких зеркалах. На обороте пачки стоял срок годности, который я воспринимала как относящийся ко мне, поскольку мне успели внушить мысль о том, что женщины от слишком долгого ожидания портятся. 2 года презервативы спокойно твердели в своей мерзкой упаковке. Как и моя девственная плева, если она у меня имелась. Еще один вопрос, ответ на который был не до конца ясен. Мы схлестнулись в еще одном споре, на сей раз в пабе «Хартиган» по поводу фильма «Заводной апельсин», которым ты восхищался, а я нет. Хотя ни один из нас его не видел. И не увидел, потому что в дублинских кинотеатрах его не показывали. Ты и книгу-то не читал? Этот факт, вскрывшийся после 2 часов очковтирательства, взбесил меня больше всего. Твои заносчивость и глупость вынуждали меня переспать с кем-то еще и как можно скорее. В это время я встречалась со студентом-инженером по имени Шей Винсент, жившим на Харкорт-стрит в однушке, по его словам, именуемой так потому, что место в ней было ровно для одной кровати. Вот на этой кровати мы и валялись, потрескивая статическим электричеством от нейлонового одеяла. Мои волосы прилипали к нему, как будто прибитые 1000 крохотных гвоздиков, и Шей проводил по ним столовой ложкой, чтобы, как он говорил, меня заземлить. В смысле электричества. Ложка была холодной, из шкафчика, и пока Шей оглаживал ею мои брови и кожу вокруг глазниц, он молчал. Мне это очень нравилось, и хотелось, чтобы он на минутку сунул ложку мне в рот. Интересно, какова она на вкус? В смысле секса Шею не терпелось перейти к следующему этапу. Отец у него работал ветеринаром в графстве Карлоу, и он имел некоторое представление о механике, точнее, гидравлике, как он выражался, процесса. Шутки он как будто глотал, одобрительно дергал подбородком и делал движение, словно проталкивал в горло арахис. Меня это и раздражало, и чаровало. Во всем, что касалось секса, я часто вела себя с мужчинами странно. Но стоило Шею прекратить болтовню, выяснялось, что он отлично целуется, разве что слишком активно работает языком. Он был милым. Он и сейчас такой. Я видела его несколько лет назад, он как раз вернулся из Америки. Мы встречаемся примерно раз в 5 лет, и обычно стесняемся друг друга. Но взгляд, которым мы обмениваемся, говорит, что мы оба помним. Каждый свое, но одно точно. Как тот секс изменил нашу жизнь. Задним числом я понимаю, что, поскольку прелюдия длилась недели, боли я не почувствовала. Первое удивление сменилось другим, еще большим. Неужели подобное происходит внутри меня? Вместе, над существованием которого я никогда особенно не задумывалась. У меня было ощущение, что он проник мне в голову, прямо в мои мысли. После он спросил, как я, и я ответила, хорошо. Чуть позже он спросил, как мне это? Похоже на то, что ты всю жизнь был самолетом, сказала я, но не знал, что умеешь летать. Он был студентом-инженером. Я не стала говорить ему, что все это напомнило мне ребенка, который делает первые шаги и вдруг осознает, для чего нужны ноги. Сказала, что это воплощение инженерного замысла. Оконные рамы Шей от сквозняков заткнул газетами и оставил обогреватель включенным, чтобы можно было не одеваться. Еще одно новое ощущение честности и правоты после стольких лет ощупывания через одежду и битья по рукам. В свете газовой лампы мы выглядели эпично. Мандариновые блики на наших телах постепенно бледнели, пока пока не сливались с темнотой комнаты. Я лежала в прострации и думала о том, что произошедшее не только не было наказанием, напротив, меня как будто наградили за глупость. Секс превзошел все мои ожидания. Он дал ответ на вопрос, который наши тела задавали на протяжении нескольких лет. Ответ удивительно точный, но почему-то быстро стирающийся из памяти. Настолько быстро, что приходилось искать его снова и снова, что мы и делали. Никогда еще мир не казался мне таким тусклым, как на следующий день. Зато люди просто поражали. Я глядела на них со второго этажа автобуса. Женщина, нагруженная сумками, толкает велосипед. Мужчина в коричневом халате выгружает из фургона хлеб на подносах. Они тоже знали секрет. И все же занимались будничными делами, как будто не могли потратить время на что-нибудь поинтереснее. Автобус подъехал к колледжу. Я вышла под дождь, и меня захлестнули эмоции. Внутри что-то хрустнуло и отломилось, не знаю почему. Возможно, это был стыд, хотя я не чувствовала никакого стыда. Или чувство вины, потому что я не любила Шея Винсента, во всяком случае, так, как тебя. Всю неделю я слонялась по колледжу, ожидая, что если увижу тебя у бетонной стены с самокруткой или в очереди в столовой с пустым подносом, сердце выскочит у меня из груди. Когда мы, наконец, столкнулись у дверей библиотеки, я сразу поняла: ты уже в курсе о нас с Шеем. Я посмотрела тебе в глаза. С ума сойти. Но это чистая правда. На меня смотрел тот самый человек, с которым я живу сейчас. Следующие 30 или 40, или сколько там этих долбанных лет, показали, что я не ошиблась, несмотря ни на какие перемены. Это был именно ты. От такого взгляда нелегко исцелиться. Радужка глаз у тебя поблекла и пошла крапинками — коричневыми, янтарными, зелеными. Они, мне кажется, таят в себе полунамеки. Цвета глаз я больше не замечаю. Кидаю тебе краткое сообщение. Когда домой? Пока не скрипнула калитка, я больше не чувствую уверенности в том, кого увижу, когда посмотрю на тебя.